Как рождественская ночь, сказочно прекрасна и светлее дня. Нежным поцелуем обогрев, стала ты вселенной для меня. Звезды в небе лишь для нас, но затмить не в силах света милых глаз. Каждое движение ресниц поднимаешь, словно крылья птиц. Тихнут звуки, гаснут свечи, лишь дыхание твое. Мы рассвета не заметим, в целом мире мы вдвоем. Остановим тихо время, час любви нам дай.